«Лопни, твоя жаба!» — пробормотал солдат и в сердцах сплюнул. «Встал прямо на дороге. Почему бы не насладиться дождиком в другом месте?» Лук начинал злиться. И на незнакомца, и на себя. Собственная осторожность, а точнее трусость, бесила неимоверно. У него топор. Он в два раза сильнее. Но до сих пор стоит там же, где и три минки назад. Еще раз плюнув на каменный пол, стражник решился. Вышел под дождь и, набрав легкий побольше воздуха, гаркнул. «Эй, ты!» Человек обернулся, и у Лука мгновенно пересохло во рту. Он увидел бледное, отдающее синевое лицо незнакомца, проваливающийся нос, черные губы, запекшиеся кровью и горящие изумрудным огнем глаза. После бешеной скачки Гонор натянул поводья и спрыгнул с седла. Рано или поздно лошадь устанет. На дороге оставаться опасно. Изврат обязательно отправит погоню. Следопыт не питал иллюзий, что случится потом. Один против многих не воин, и пощады ему не будет. Так что надо как можно скорее уйти из тракта и затеряться среди предгорий в лесах. А уж после этого прорываться к своим на север. Лошадь, опустив уши, смирно стояла под проливным дождем. Животину жалко, но ничего не поделаешь. Гонор достал кинжал, уколол в круп, громко заорал и тут же отскочил в сторону. Животное заржало от боли и бросило сломя голову прочь. Сын Ирбиса посмотрел ей вслед, а затем с трудом начал подниматься по размытому ливнем склону невысокой горки. Наверху рос густой ельник, отличное место для того, кто хочет прятаться. Северянин, сжав зубы, упорно лез вверх. Наконец, он достиг деревьев и, забравшись под колючие лапы, перевел дух. Дорога осталась внизу, но, несмотря на дождь и наступающие сумерки, ее было прекрасно видно из укрытия. Узкая лента, вьющаяся среди невысоких гор, недалеко от быстрой, сейчас коричневой от идущего дождя реки. Минок через пять из-за поворота вылетел отряд преследователей. Два десятка злых набаторцев подгоняли взмыленных коней. Они пронеслись мимо, даже не посмотрев туда, где скрылся следопыт. Гонор надеялся, что сыны снежных червей не скоро обнаружат лошадь, а как найдут, пусть гадают, с какого места он решил пойти пешком. Выждав несколько минок, беглец отполз от края. Встал, тщательно осмотрел место, где лежал. Толстый ковер, намокший хвоей, выглядел примятым. Плохо. Но тут ничего не поделаешь. Всех следов не берешь, как ни старайся. Гонор набросил на голову капюшон трофейного плаща и быстрой походкой направился вдоль дороги. Он пока не считал, что следует уходить далеко в горы. Это слишком замедлит его продвижение. Лучше идти по склону под прикрытием леса. Очень скоро предгорья превратятся в невысокие холмы, а затем в равнину. Там можно свернуть на запад и попытаться достичь пограничных гарнизонов, если их, конечно же, еще не смяли передовые части врага. Следопыту хотелось надеяться, что разжиревшие от безделья южной армии будут в состоянии сдержать накатившуюся на них вал синей саранчи. Ссылка. Намек на цвета набатра. Конец ссылки. Быстро темнело. Дождь не ослабевал ни на минку. Он шелестел в ветвях сонных деревьев, тяжелыми каплями срывался на землю. И северянину казалось, что лес ведет с небом неспешную беседу. Внезапно опытное ухо следопыта расслышало, как в умиротворенный шепот деревьев влетают звуки боя. Кто-то орал: «Ну, подходи, сволочь, давай!» Кто-то в ответ надсадно хрипел и рычал. Гонор обнажил меч и решительно двинулся вперед. Он не собирался оставлять опасность за спиной. К тому же кому-то требовалась помощь, и этот кто-то вполне мог оказаться союзником. Звуки драки приближались. Ругань стихла, зато хрипы стали кровожаднее. Сын Ирбиса рукой отодвинул мешавший обзору еловую ветвь и увидел каменистый склон с темным квадратным провалом, вход в заброшенную шахту. Чуть дальше стоял развалившийся от времени барак. На его крыше уже успели вырасти молодые деревья. Дорога, по которой раньше возили руду, заросла молодым ельником так, что осталась лишь небольшая поляна возле самой шахты. Груды крупных камней, извлеченных из земных недр, проржавевшие скобы, перевернутые вагонетки в лужах, сгнившие до основания массивные балки для укрепления сводов. Среди этого запустения шел бой. Ганор сразу же узнал полноватого человека, несмотря на то, что морда у парня была грязной, словно тут сутки просидел в руднике. Никаких сомнений не возникало. Это Лук, стражник из гарнизона башен, любитель игры в кости и его должник. Встав в проем двери барака, парень с явным трудом отмахивался топором от наскакивавших на него противников. Один из оживших трупов уже получил свое и валялся у самого выхода из шахты с проломленной башкой. А зато четверка других достаточно бодренько пыталась дорваться до вожделенного мяса. Солдат, на свое счастье, догадался выбрать удобную позицию, да и мертвяки друг другу мешали, иначе бы они давно до него добрались. На глазах у северянина Лук раскрыл топором плечо одному из мертвецов и пихнул ногой в живот, отбрасывая от себя. Долго так продолжаться не могло. Стражник начинал уставать. Ганор выскочил из-за прикрытия деревьев и кинулся на помощь.